Женская крестьянская одежда. Деревенской женской одеждой исцари служил сарафан, длинное безрукавное платье с наплечьями и пояском. Перед приступом пугачевцев на Белогорскую крепость, капитанская дочка Пушкина, ее комендант говорит жене: «Коли успеешь, надень на Машу сарафан». Деталь современным читателям незамечаемая, но существенная. Комендант рассчитывает, что в деревенской одежде в случае взятия крепости дочь затеряется в толпе крестьянских девушек и не будет опознана как дворянка, капитанская дочка. Замужние носили паневу или поневу, домотканую, обычно полосатую или клетчатую шерстяную юбку, зимой с телогрейкой. А купчихе Большовой, приказчик Подхалюзин в комедии Островского «Свои люди, сочтемся», с презрением говорит, что она чуть-чуть не паневница, намекая на ее простонародное происхождение. В воскресенье Толстого отмечается, что бабы в сельской церкви были в паневах. В будни на голове носили повойник, платок, обвитый вокруг головы, в праздники — кокошник, довольно сложное сооружение в виде полукруглого щитка над лбом и стульей сзади, или кику, кичку, убор с выдающимися вперед выступами, рогами. Появиться на людях с непокрытой головой для замужней крестьянки считалось большим позором. Отсюда опростоволосится, то есть опозорится, оскандалится. Слово «шушун» — род деревенской телогрейки, короткой кофты или шубки — памятно нам по популярному письму матери Есенина. Но встречается оно в литературе много раньше, еще в «Арапе» Петра Великого Пушкина.